И приготовься к выполнению практики. Начни дыхание через нижний дантянь. Сохраняя твою концентрацию на первой и второй чакре, вдох через приоткрытый рот и выдох. Вдыхая через рот и выдыхая через рот, ты продолжаешь концентрироваться в нижней части твоего тела. На вдохе ты сжимаешь, втягиваешь в себя мулабандхану, на выдохе расслабляешь. Дыхание глубокое, достаточно спокойное. Представь перед собой образ души твоей матери. Как могла выглядеть ее душа? Как может выглядеть ее душа? Там может быть светящийся шар энергии. Душа не имеет ничего общего с личностью. Душа – это часть Бога в этом человеке. И устанавливая контакт с этой душой, ты продолжаешь выполнять дыхание. Ты словно бы дышишь любовью. И через эту любовь в твою жизнь вошло то тело, в котором ты находишься сейчас. Из чувства полной глубины благодарности за жизнь ты продолжаешь дыхание, словно благодаря каждым своим выдохом душу своей матери за жизнь. Словно это единственное, за что можно благодарить бесконечно. Почувствуй свою безграничную благодарность за жизнь. Продолжая делать вдох, продолжая делать выдох. Благодарность – это форма любви, которой ты сейчас дышишь. И больше ничего не интересует. Не имеет значения ни одна из человеческих историй. Лишь любовь в форме благодарности на вдохе, любовь в форме благодарности на выдохе. Ты продолжаешь дышать любовью к матери. И вдыхать любовь от души твоей матери. Продолжай дыхание. И если происходят какие-либо эмоциональные состояния, ты их не блокируешь, ты продолжаешь дыхание. Словно свет души твоей матери проникает во все твое существо. Ты держишь концентрацию только на этом. Тебя не интересует никакие эмоциональные драмы, страдания твоего ума. Лишь форма благодарности за жизнь. Ты дышишь благодарностью за жизнь. Соединяй с душой твоей матери. Начни замедлять твое дыхание, по-прежнему продолжая дышать, но уже чуть более медленно, принимая и посылая последние лучи благодарности, любви к душе твоей матери. Сделай твое дыхание еще чуть более медленным. Возвращая его к твоему привычному. Ровному и спокойному вдоху. Ровному и спокойному выдоху. Приготовься. Сделай глубокий вдох и подними над головой твои руки, соединив их жестом намасте. И задержка дыхания. Начни делать очень медленный выдох, опуская ладони вдоль твоей груди и из манипуры чакры делая низкий поклон к образу и к ногам твоей матери, либо делая внутренний мысленный поклон с полным принятием ее такой, какая она есть. Еще одна задержка. Снова сделай глубокий вдох. Подними руки над головой жестом намасте. Задержка. Вместе с медленным выдохом ты опускаешь руки и из манипуры чакры ты делаешь низкий земной поклон ногам твоей матери с полным принятием ее и ее судьбы, такой, какая она у нее есть или была, с полным примирением твоего эго. Мысленно дотрагиваясь до ее стоп своими руками. И вновь верни свое тело в базовое положение, настраиваясь на второй цикл практики. Мысленно уже обращаясь к образу души своего отца, все свое внимание собери внизу своего тела, первая, вторая чакра, нижний дантянь, и начни дыхание через приоткрытый рот, вдох через приоткрытый рот и выдох через приоткрытый рот. Духе. Ты словно подтягиваешь себя мула-бандхану и на выдохе расслабляешь, отпускаешь. Глубокое дыхание, вдох через приоткрытый рот и выдох. Дыхание медленное, но глубокое. И ты создаешь концентрацию твоего намерения соединиться с душой твоего отца. И ты словно дышишь любовью к душе твоего отца. Вдох и выдох. Попробуй увидеть этот светящийся шар, его души, его структуры. И направляя свое намерение, соединиться и выйти на слой любви и благодарности за жизнь. Ты дышишь лишь этой благодарностью за пределами всех историй, за пределами всех переживаний, лишь сохраняя концентрацию на благодарности за жизнь. Вдох и выдох, вдох и выдох. Словно невидимые нити тянутся к тебе. Почувствуй, как с каждым вдохом расширяется твое световое поле. Как сила благодарности начинает наполнять твои тонкие тела. А ты продолжаешь дышать своей любовью, словно ты исцеляешь все кармические тела, связанные с тобой и твоим отцом, словно ты исцеляешь все тонкие тела всего лишь любовью и благодарностью. Это так много и это так мало. И это огромная сила, способная омыть любые неправильные формы взаимодействия. Ты можешь представлять, как форма любви, света с каждым вдохом и выдохом словно омывает твою душу, исцеляет, выравнивает, словно уходят некие темные пятна, сгустки, сжатости, комочки. И даже если появляется какая-то эмоциональная реакция, ты продолжаешь дышать, ощущая эту любовь и благодарность за жизнь. Ты ничего не ждешь, ничего не требуешь. Ты только дышишь. Дышишь силой любви, способны исцелить тебя на уровне души. Ты держишься этого света, льющегося из твоей души, словно проваливаясь в этот потолок, в этот световой коридор, с каждым твоим вдохом, с каждым твоим выдохом. Лишь любовь и благодарность.